Глава 51. Больше не хочу скрывать. Эми. Я была не в себе, понимала это, но сделать ничего не могла. Тепло его тела, манящий запах, бугрящиеся под одеждой мышцы. Он был бесподобен. От угрожающего взгляда до ритмично стучащего сердца в груди. Прижимаясь к Дастану, что так нежно поглаживал меня по волосам, не могла совладать с собой. Все эмоции и чувства, ранее вызванные этим мужчиной, разом оголелись, обрушившись на меня лавиной. Знала, что глава ничего хорошего обо мне не подумает, что может даже брезгливо отшвырнуть, но все равно была не в силах остановиться. Я безвозвратно летела в пропасть, на дне которой бурлили страсти и неимоверное желание. Окончательно теряя себя, резко подалась вверх, целуя до одури мягкие губы. Стон вырвался из моей груди. Руки взметнулись вверх, оплетая шею главы. Я прижалась к нему теснее, желая ответных действий с его стороны. За спиной послышался сдавленный кашель, но мне было плевать. На нем. Мое внимание было сосредоточено только на нем. «Дэми», — прошептал Дастан, отворачивая голову. Сжав мою талию, тем самым вызвав внутри самую настоящую бурю, он попытался осторожно отодвинуть меня от себя. «Нет», — шептала я, напоминая маньячку. Резко подавшись вперед, припала к шее главы, страстно целуя ее и скользя по горячей коже кончиком языка. «Виан», — прохрипел Дастан, — «убери ее». Мои губы двигались все выше, к его скуле. Легкая небритость главы, об которую я потёрла щекой, отразилась ноющей болью неудовлетворения внизу живота. «Хочу тебя», — слетели бесстыдные слова прямо в его ухо, мочку которого я легонько прикусила. «Да что ты стоишь?» Зарычал Дастан, вцепившись в мою талию клещом и не позволяя прижаться к нему так, как безумно того хотелось. «Виан!» «Глава?» — кашлянул стражник. «Убери ее от меня живо!» «Глава я? Ну, как я могу? Она же в вас, то есть к вам!» Злющий лорд Риаль хотел сказать что-то еще, но я не позволила ему, вновь впиваясь в его губы. «Так», — рыкнул он, уворачиваясь, — «достаточно». Грудь мужчины ходила ходуном, отчетливо говоря о его неравнодушии к происходящему. «Ты устала. Тебе нужно отдохнуть». И только я хотела воспротивиться, заверить, что если отдых, то только с ним, как в шее впилось что-то острое, впрыскивая под кожу горячую струю. Движения стали замедляться, перед глазами все закружилось, и я начала куда-то проваливаться, чувствуя, что теряю сознание. Спустя какое-то время. «Не стоит плакать», — слышался голос Дастана сквозь затянутое густым туманом сознание. «С ней все будет хорошо, беда миновала». «Это она». Жалостливый всхлип сменился яростной интонацией. «Знаю, что это она, и не нужно выгораживать ее, лорд Риаль. Как только мне сказали сегодня, что все компаньонки приглашены на день рождения, я сразу заподозрила неладное. Мать не допустила бы подобного, не будь в ее голове какого-нибудь коварного плана. Я пыталась дать понять, что пришла в себя, что со мной все хорошо, но на деле не получилось даже пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы что-то сказать. «Ненавижу ее», — рычала Амая. «Как же сильно я ее ненавижу!» «Ваше высочество», — произнес Дастан. «Не стоит так беспокоиться. Я буду приглядывать за леди Моран. Она под моей защитой». «Спасибо вам». Наполненный грустью голос коснулся моего слуха. «Спасибо, что пришли ей на помощь. Это я...» И снова всхлип. «Я должна была защищать Дэми. На ней мой браслет, но нет, решила послушаться и остаться с гостями. Когда ее повели в Южный дворец. Дура. Какая же я дура. Из-за меня она чуть не попала в беду». Слушая самоистязающую речь принцессы, пробовала открыть глаза или разлепить непослушные губы, которыми... «О, небеса!» — ахнула я мысленно, вспоминая о своем непристойном поведении. О том, как липла к Дастану, как терлась об него и пыталась впихнуть свой язык промеж его губ. Вот это я, конечно. Дыхание участилось, и это стало заметно для присутствующих в комнате. «Она просыпается», — засуетилась Амая. «Дэмия, милая». Нежная ладонь легла на мой лоб, аккуратно убирая волосы на бок. «Ты меня слышишь? Все хорошо, ты...» Голос дочери императора дрогнул, и она всхлипнула. «Ты в моих покоях. Тетушка, попроси, чтобы принесли чай и теплую воду». «Я вынужден покинуть вас», — произнес Дастан. Скорее всего, после того, как я пыталась надругаться над ним, он не желал меня больше видеть. Вместо ожидаемого стыда за совершенное внутри разлилась горечь. Я не хотела. Не хотела, чтобы он отдалялся от меня, чтобы отталкивал и сторонился. Но почему? Неужели я? От ответа, который сам по себе всплыл в голове, мне стало дурно. Нет, не может быть. Нравится? Дастан мне нравится? Дэми, суетилась Амая, протирая мой лоб и руки влажной тканью. «Прости меня, милая, прости. Это я. Я виновата в том, что случилось. Лорд Риаль рассказал, что с тобой хотели сделать. Если ты решишь уехать из дворца после случившегося, я...» «Я не оставлю вас, моя принцесса». Сорвался тихий шепот с моих губ. Глаза с трудом приоткрылись, являя заплаканную Амаю и встревоженную тетушку, что стояла позади нее с припухшими от слез глазами. Переживали. Они за меня переживали. Сердце болезненно сжалось, ведь они так беспокоились обо мне, а я... А я обманывала их. «Не смогу покинуть вас», — продолжила я, чувствуя, как ее высочество крепко сжимает мою ладонь. «Если только вы сами не откажетесь от меня». «Что ты такое говоришь?» — всхлипнула Амая. «Я никогда...» «Мое имя не Дэмия». Печально улыбнулась я, чувствуя, что не могу больше скрывать свою тайну. Даже если после нее дочь императора прогонит меня. Эми. Именно так меня назвали родители. Я все думала, как рассказать вам. И сейчас не хочу больше утаивать. Я не дочь министра финансов. И никогда ей не была.